Одним сингулярность. Мы коротаем время, высыпая в сущность пряность, уничтожая регулярную нерегулярность. Взлет, крушение, ремонт. Взлет, крушение, ремонт. Еще чуть-чуть, и тебе тоже светит, светит попасть в бомонд. Вот, как бы так ни стал последним наш с тобой полет. Ведь починил себя по принципу, и так сойдет. Жизнь так предсказуема, что снят для большинства. Но чем дальше, тем сомнений больше. Сколько дважды два. Но главное же верить, не дрожи. Помогут божества. Также правители, начальники, друзья. Жди помощи, да. Давайте выпьем за то, что завтра снова бросим. Давайте бросим за то, что завтра снова выпьем. И мир вернем. И смысла не подскажет осень. Но радость есть, и счастлив я в одном.